оказываются основанием и для существования хорошо обоснованных материальных явлений. По-иному обстоит дело у Шопенгауэра. Он выделяет четыре различные модификации этого закона. Для физических объектов, то есть для связей и отношений материального мира, затем для связей логического мышления, для отношений математических и для психологической волевой обусловленности. Все эти объекты, связи и отношения имеют место только в сфере явлений, которую он, Шопенгауэр, понимает как неполноценную область видимости, кажимости. Все это только представление, с одной стороны, эмпирических человеческих сознаний, а с другой, вкупе и с этими сознаниями, иллюзорные или почти иллюзорные связи причин с их следствиями носят механический, линейный характер. Понятие взаимодействия Шопенгауэр отвергает. Но все эти связи существуют только как связи представлений, и сами они не более как представления. Шопенгауэр объемлет их понятием «основания бывания» или «становления». В частных науках о природе эти связи постигаются интуитивно действующим рассудком, а затем объясняются и выражаются в понятиях науки, обобщающим их разумом. Таким образом, Шопенгауэр использует главные термины кантовской трансцендентальной логики, но придает им новый смысл. Рассудок сближается им с чувственностью и оказывается как бы выражением осознанной воззрительности, до некоторой степени родственной будущей теоретической нагруженности впечатлений, о которой так много рассуждают в философии второй половины XX века. Это сближение стирает различия между чувственной и интеллектуальной интуицией, что произошло уже у позднего Шеллинга в его философии откровения, а в учении его об искусстве еще раньше. Что касается разума, то он у Шопенгауэра утрачивает кантовский диалектический смысл и занимает место рассудка, поскольку оперирует категориями и аппаратом формальной логики и с их помощью создает обобщение. В настоящем издании мы сохранили традиционную терминологию, подчеркивающую зависимость Шопенгауэра от кантовской линии рассуждений, проделанное им коренное преобразование которой он несколько затушевал, введя между рассудком и разумом опосредующую их способность суждения. Она значительно отличается от тех способностей суждения, которыми оперировал Кант. Собственно, формально-логические связи философ относит ко второму виду действия закона достаточного основания. Это разумная обоснованность, логическая причинность, как основание познания, действующее в виде связи логических посылок с их следствиями. Подобно Канту, Шопенгауэр резко отличает логическое обоснование от физического. И в этом имеется явный резон. Обоснование результата в таких, например, суждениях, как «в комнате тепло, потому что термометр показывает, что в комнате тепло», и «в комнате тепло, потому что натоплена печь», очевидно, различны. Но между этими двумя суждениями имеется связь по содержанию, ибо ртуть в термометре поднялась довольно высоко как раз потому, что воздух в комнате согрелся от натопленной печи, и это тоже очевидно. Но, конечно, специфичность, собственно, логических связей следует признать. Третий вид закона достаточного основания связывается Шопенгауэром с математическим познанием. пространственная обусловленность